Первая книга Паралипоменон, глава 5. Сыновья Рувима, первенцы Израилева. Он первенец, но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева, с тем, однако ж, чтобы не писаться им первородными. Потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа. Сыновья Рувима, первенцы Израилева. Ханох, Фалу, Хецрон и Харми. Сыновья Иоиля, Шемая, сын его, его сын Гог, его сын Шимей, его сын Миха, его сын Риаия, его сын Ваал, его сын Бера, которого отвел в плен Феглафеласар, царь ассирийский. Он был князем рувимлян. И братья его по племенам их, по родословному списку их были главный Иеиэль, потом Захария, и Бела, сын Азаза, сына Шемы, сына Иоиля. Он обитал в Араере до Нево и Валмеона. А к востоку он обитал до входа в пустыню, идущую от реки Евфрата, потому что стада их были многочисленны в земле Галаадской. В дни Саула они вели войну с агаринами, которые пали от рук их, а они стали жить в шатрах их по всей восточной стране Галаада. Сыновья Гада жили напротив их в земле Васанской до Салхи. В Васане Иоиль был главный, Шафан второй, потом Иоанай и Шафат. Братьев их с семействами их было семь: Михаил, Мешулам, Шева, Иорай, Иоакан, Зия и Евер. Вот сыновья Авихаила, сына Хурия, сына Иароаха, сына Галаада, сына Михаила, сына Иешишая, сына Яхдо, сына Буза. Ахи, сын Авдиила, сына Гуниева, был главою своего рода. Они жили в Галааде, в Васане и в зависящих от него городах, и во всех окрестностях Сарона до исхода их. Все они перечислены во дни Иоафама, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, царя Израильского. У потомков Рувима и Гада и полуплемени Манассиина было людей воинственных, мужей, носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве, 44 760, выходящих на войну. И воевали они с агаринами и туром, нафишем и надавом. И подана была им помощь против них. И преданы были в руки их агарине и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу, и Он услышал их за то, что они уповали на Него. И взяли они стада их, верблюдов 50 000, из мелкого скота 250 000, ослов 2000 и 100 000 душ людей, потому что много пало убитых, так как от Бога было сражение сие, и жили они на месте их до переселения. Потомки полуколена Манассиина жили в той земле от Васана до Ваал-Ермона и Синира и до горы Ермона. Их было много. И вот главы поколения их: Ефер, Ишьи, Елиил, Азриил, Иеремия, Годавия и Иагдиил, мужи мощные, мужи именитые, главы родов своих. Но когда они согрешили против Бога отцов своих и стали блудно ходить вслед богов народов той земли, которых изгнал Бог от лица их, тогда Бог Израилев возбудил дух Фула, царя ассирийского, и дух Феглафеласара, царя ассирийского, и он выселил рувимлян и гадитян, и половину колена Манассиина, и отвел их в Халах, и Хавор, и Ару, и на реку Газан, где они до сего дня».